Седьмое. «Энгель!» – заорал Келлоган. Он выпустил рукав Энгеля, ликующе щелкнул пальцами, но тут до него дошел смысл слов женщины. Келлоган воскликнул «Эй!» и снова схватил Энгеля за руку. Но было поздно. Энгель же успел выскочить за дверь и добежать до середины лужайки. Перепрыгнув через неоновую вывеску салона скорби, он добрался до тротуара и во все лопатки дунул прочь. Сзади раздались крики «Держи его!» Послышался топот дешевых грубых черных башмаков, закупленных в магазине, снабжающем армию и флот. Отстав на полквартала, толпа раскрасневшихся полицейских в белых крагах и темно-синих мундирах мчалась за Энгелем. Он пересек оживленную улицу, едва не угодив под автобус, легковушку, грузовичок газеты «Геральд Трибьюн» и «Барракуду». На перекрестке все на миг смешалось, полицейские автомобили шарахались друг от друга. Половина полицейских остановилась посреди мостовой, подняв руки, чтобы перекрыть движение и пропустить вторую половину. Но вторая половина никак не могла обойти первую. Барракуда и автобус тоже застряли, моторы их заглохли, как и мотор мустанга, притормозившего сразу за барракудой. Девица, похожая на художницу, ехавшая на мотороллере, тоже остановилась, решив из чистого любопытства посмотреть, что происходит. И все-таки многие полицейские умудрились проскочить и возобновили погоню, крича, чтобы Энгельс остановился, сдался и прекратил оказывать сопротивление при аресте. Энгель тем временем удалился на целый квартал, и у него закололо в боку. Впереди курсант полицейской академии в серо-голубом мундире говорил что-то в трубку телефона полицейской связи, стоящего на углу. Энгель увидел, как курсант быстро повесил трубку и, достав дубинку, осторожно вышел из-за столба, на котором висел телефон. Слева зиял проулок, стиснутый то ли складскими помещениями, то ли цехами завода. Энгель быстро прикинул, как лучше поступить, ничего не решил и юркнул в проулок. По бокам тянулись грязные кирпичные стены, взметнувшиеся на высоту 6 этажей, а в конце проулка виднелся деревянный забор из трухлявых, стоявших торчком досок. Это шаткое сооружение покосилось и едва не падало. В заборе была калитка. Энгель бросился к ней, напоминая Всевышнему, что он не убивал Мерриуэзера, а вчера утром даже посетил храм Божий. В итоге калитка открылась после первого же толчка. Энгель шмыгнул за забор и закрыл ее за собой. Тут тоже был проулок, посреди которого стоял большой черный грузовик. Мотор его тихонько урчал на холостом ходу. Рядом к забору прислонился толстый деревянный брус, которым, очевидно, запиралась калитка, снабженная для этой цели скобой. Энгель засунул в них брус, и тот идеально подошел по размерам. Спустя секунду на калитку обрушилась ревущая лавина полицейских. Калитка выдержала, забор тоже, потому что его подпирали толстые балки. Полицейские перестали ломиться и заорали «Открывай, открывай!». От двери до стены справа громоздился штабель бочек из-под мазута, укрепленный веревками и дощатыми подпор. Энгель вышиб доски, порвал веревки, и бочки с грохотом покатились вниз, забаррикадировав калитку. Теперь полицейским понадобилось бы минут 20, чтобы расчистить завал и освободить путь. «Открывай, открывай именем закона!». Энгель побежал дальше. Аллея с этой стороны забора была шире, но все равно Энгелю пришлось протискиваться между стеной и бортом грузовика, стоявшего кузовом к забору, из-за которого доносились крики и грохот. Когда Энгель добрался до кабины, то увидел, что она пуста и проворно влез за руль. Не забыв включить первую передачу, он выехал из проулка, меньше чем за минуту обогнул квартал и загнал грузовик задним ходом в набитый полицейскими проулок с другого конца. При этом он мельком увидел среди легавых и курсанта, который с жаром и вожделением колотил по забору дубинкой. Ни один полицейский не заметил, как грузовик втиснулся в проулок, будто пробка в бутылку. Ну, а потом было уже поздно. Когда Энгель заглушил мотор и сунул ключ зажигания в карман, над проулком поднялся новый громовой стон, полный ярости и отчаяния. Энгель, как ни в чем не бывало, пошел прочь и бросил ключ зажигания в канализационный колодец на углу, где все еще царила сумятица. Возле барракуды и мустанга дрались на кулаках двое парней в спортивных костюмах. Автобус окружила толпа. Две полицейские машины с горящими мигалками перекрывали перекресток, а четверо патрульных стояли вокруг похожей на художницу девушки на мотороллере, которая во всех подробностях объясняла им, что случилось. Толпа людей охватывала эту группу широким кольцом, и в задних ее рядах уже ходили самые фантастические слухи. «Извините», – пробормотал Энгель, – «прошу прощения, извините». Он пробрался сквозь толпу с одного края, обогнул похожую на художницу девушку и четверку ее внимательных слушателей, застрявший автобус с его рассерженными пассажирами и рассыпавшимся в извинениях водителем, растолкал народ на другой стороне перекрестка и зашагал обратно к салону скорби. Он еще не получил ответов на все свои вопросы.